Неотправленное письмо. Небольшая деревенька эта расположена вдоль Мокши. Представьте себе высокий берег реки, два ряда деревянных, ладно рубленных домов. Это и будет Матвеевка. Живут матвеевцы дружно, открыто. Поэтому каждый здесь знает о каждом все. Вот и о том, что занедужил вдруг и слег в постель старейший колхозный механизатор Федор Михайлович Першитин, в деревушке узнали в тот же день. А заболел он сильно. И надо же такому приключиться, удивлялись односельчане. Вчера еще Федор Михайлович ремонтировал свой трактор в мастерской, а уже сегодня не мог подняться с кровати. Жил Федор Михайлович в своем пятистенном доме один. И как только он слег, матвеевцы сделали вывод: болезнь не отступит от мужика. Только вот неизвестно, сколько времени промучается он. Такого человека, как Першитин, кто бы ни навестил. Только вот родной сын Юрий не приходил к отцу. В Матвеевке все знали. Отец с сыном не поддерживали между собой никаких отношений и были друг для друга совершенно чужими людьми. «И ничего тут не поделаешь», — говорили. «Такова, значит, у Федора Михайловича судьба, что почти всю свою жизнь прожил один». Да и не жил, считай, совсем, маялся только, хотя на здоровье никогда не жаловался. А вот вернулся он после Отечественной войны в родную деревеньку израненным. Но радовался он, здесь дожидалась его Настя. Сыграли свадьбу, пятистенок поставили. Потом родила Настя сына, которого назвали Юрием. Все хорошо. И тут наступил у Першутиных разлад. Почему наступил, никто в Матвеевке не знал, да и не знает до сих пор. Как бы то ни было, ушла от Федора Настя с четырехлетним Юрием к матери. Как ни уговаривал он ее, как ни упрашивал, не вернулась. Юрий незаметно подрастал, скоро и в армию служить пошел. А вот отца родного по-прежнему не признавал. Бывало, встретятся они на улице, Федор Михайлович попытается заговорить с ним, а Юрий мимо пройдет. Слово даже не скажет. Вид сделает, вроде бы не замечает. Сейчас Юрий Федорович свою семью завел, но по-прежнему отношений с отцом не имеет. И никто в Матвеевке уже не удивляется этому. Вот и сейчас слег отец, а сын навестить не пришел даже. Болезнь сковала Федора Михайловича. Не чувствовал он, как старухи поворачивали его на кровати, как ложкой разжимали стиснутые зубы и словно ребенку вливали в рот бульон, молоко, растопленное с медом. Не чувствовал, как медсестра делала уколы. Пожелтел Першитин-старший. Высох. И вот на второй неделе неожиданно для всех он раскрыл глаза. Обрадовались старухи. Пришел-таки в сознание Федор. Вот и разговаривать даже немножко начал. Только надолго ли? «Видать уж, не жилец теперь я на этом свете, бабы. И попрошу вас об одном. Там на полке письмо в конверте. Я давно написал его сыну, но не отправил. Вы уж передайте это письмо Юре». Старушки исполнили просьбу Федора Михайловича. Вот что писал отец сыну. «Ты не удивляйся, Юра, когда получишь это письмо. Я пишу его, не зная пока твоего адреса, но и не писать не могу. Так больно обидел ты меня. Я и сейчас не могу успокоиться, и не знаю, как выдержу все это. Лучше бы ты, сынок, по лицу отхлыстал меня. Я бы это легче перенес, чем так-то вот. А чего плохого сделал я тебе, что ты даже слова единственного не сказал мне? Ну, не получилось у нас с твоей матерью жизни такой, о которой мы с ней мечтали. И разошлись наши пути дороги. Так за это мы с ней, с Настей в ответе, а не ты. Это одно. И другое. Никто ведь не знает, как пережил я случившееся и сколько сил мне это стоило. Юра, я ведь все время постоянно носил в себе надежду. Мол, вырастешь, ты меня поймешь. А получилось наоборот. Оборвалась у меня последняя ниточка надежды. Да еще в такой день, помнишь? Ты помнишь, Юра? В тот день шли вы с ребятами по улице. Так трепыхнулось у меня сердечко. Ведь сын, родной сынок, в армию служить уходит. Заслышав переборы гармошки, вышел на улицу и я. Веселые и в то же время грустные вышли не спеша, явно желая продолжить время пребывания на родной земле. И так мне хотелось, чтобы в такой день ты хоть на минутку заглянул в родной дом. Я ведь и стол приготовил с разными кушаньями, банку меда в дорогу для тебя припас, да и деньжонок хотел вручить. Мать-то у тебя болеет, и все сготовленное мною, конечно же, пригодилось бы тебе на первых порах, сынок. Вы медленно приближались, когда я, словно крадучись, пошел вам навстречу. Мы поравнялись. Перестал играть гармонь, словно осекся ее голос. И все тут. Робко подхожу к тебе. «Давайте», — сказал, — «сынок, ко мне зайдем. Хоть на минуточку», — сказал, чувствуя на себе любопытные взгляды односельчан, вышедших на улицу. Но снова заиграла гармонь. Ты безразлично глянул на меня, ничего не ответил, не остановился даже. И остался я стоять на середине улицы, осмеянный родным сыном, ничего не соображая, только безразлично глядел, как вы медленно удаляетесь от меня. Потом, придя в себя, повернулся и быстро пошел домой. На столе в горнице стояло приготовленное для тебя кушанье, банка меда, деньги. Тихо было в доме. Только часы на стене отсчитывали время, да словно из-под земли еще доносились переборы гармонии. Сел я за стол, обхватил голову руками и только тут дал волю слезам. Чем же, думаю, провинился я перед родным сыном-то? Неужели я уйду с этого света, так и не обмолвившись с тобой словечком? Здоровье-то у меня ведь и так подорвано, хотя об этом никто в Матвеевке не знает. Ты, Юра, правильно пойми меня. Я ни о чем не прошу тебя. Только об одном. Дай мне знать о себе. Я буду так рад весточке. И еще. Не спеши делать какие-то выводы после этого моего письма. Вот заведешь свою семью. Будут у тебя свои дети. Может, тогда ты войдешь в мое теперешнее положение. Вот что я хотел тебе сказать, сынок. Доброй тебе службы я желаю. Жду ответа. До свидания. Федор Першитин. Письмо это старухи передали Першитину-младшему. А сам Федор Михайлович снова забылся, лежал с закрытыми глазами. На следующий день, тот день, к удивлению матвеевцев, выдался солнечным и тихим. В небе тихо стояло не греющее, но такое ласковое солнце. За околицей деревеньки ярко зеленели, омытые осенним дождем, всходы озимых. На лугах мокши пахло прелыми вербовыми листьями, а в кустах за огородами оглушительно чирикали обрадованные доброй погоде воробьи. Федор Михайлович по-прежнему неподвижно лежал на кровати и ничего этого, разумеется, не видел и не слышал. А когда раскрыл глаза, вроде испугался от неожиданности, над ним склонилось кроткое и ласковое лицо. Неужели Юрий, сын его родной? «Отец, я это, Юра!» Федор Михайлович видел большие глаза, полные потрескавшиеся губы, широкий лоб и волнистые волосы. И так хорошо, так уютно на душе сделалось Першитину-старшему, что он попытался даже поднять голову. «Сынок, неужели ты пришел?» Еле слышно проговорил Федор Михайлович. На лице у него появилась тень слабой улыбки, а глаза светились счастьем. Жизни светились. А я было на тот свет уже собрался, вслед за Настей. Часто снится она мне стала и к себе звать. Старушки, хлопотавшие в чулане, оставили отца с сыном одних. И о чем говорили Петрушины, никто в Матвеевке не знает. Но деревушки обязательно расскажут вам, что после этого Юрий стал бывать в доме отца каждый день. С женой стал приходить. И надо же, Федор Михайлович на поправку вскоре пошел. Сейчас он живет в своем доме вместе с семьей сына. Радуется Першитин-старший. У Юрия хорошая и добрая жена, послушные дети, внучата Федора Михайловича.